Первой ответила Людмила. «Мы с Ваней собираемся провести месяц в комнатах элементов, а потом отправиться ко мне домой для дальнейшего культивирования и тренировок». Иван добавил. «Я планирую попросить у Горыныча какой-нибудь интересной работенки. Культивирование в комнатах элементов – это, конечно, хорошо, но все же не все 2,5 месяца этим заниматься». Тут на кухню пришел Виктор и быстро сказал. «Прочитайте новости. По всему миру началось нашествие морских монстров и подъем уровня мирового океана. Конечно, защитные барьеры прибрежных городов нашей страны рассчитаны на повышение уровня океана и нас защищает чудо-юдо-рыбакит, но со стороны Черного и Балтийского морей морские монстры могут напасть. Думаю, в Питере будет собираться больше магов, ведь теперь нападение на дамбу участится». Все кроме Ивана были ошарашены новостями. «Хорошо, что в России такие меры предосторожности. Не хотелось бы, чтобы Питер затопило. Кстати, теперь я точно знаю, что Фанцзи уже основан, надо будет туда как-нибудь наведаться, посмотреть вживую». Следующий месяц Иван провел, культивируя в комнатах элементов. Студент поднял элементы звука и земли до высокого уровня, научился выпускать магию этих элементов, а также прорвался в элементе пространства на 2-ю ступень высокого уровня. Людмила довела элементы огня и пространства до 2-й ступени высокого уровня, а магию духа – до высокого уровня. После выхода из комнат элементов Иван и Людмила решили провести несколько дней отдыхая, а потом отправиться домой к девушке. Виктор и Вика еще оставались в городе, зарабатывая периодическими дежурствами на дамбе. В один из дней Иван с Людмилой завтракали, когда на кухню пришел Виктор и сказал: «В новостях сообщают о внезапной пропаже связи с одним из городов в Южной Сибири. Полный город неприбрежный, даже не знаю, что думать. Правительство и представители организации пока молчат. И от Лиги охотников даже по закрытым каналам нет новостей. Это странно. Кто-то должен был уже проверить, что случилось. Думаешь, нападение императора?» — спросил Иван. «Не каждый император сможет внезапно подойти к городу и уничтожить всех его жителей так, что даже ни одного звонка, видео или поста в интернете не будет. Информацию могут специально чистить, чтобы успокоить население». «Успокоить? Все равно информация о пропаже связи уже появилась. Если так, то хотят скрыть не сам факт, а точные обстоятельства. Ладно, надо ждать новостей. Извините, что помешал вашему завтраку». Оставшийся день Иван и Людмила проводили, смотря сериалы, пока вечером неожиданно не зазвенел звонок в входную дверь. 2 недели назад, Санкт-Петербург. Павел и Ольга, проведя отведенное им время в комнатах элементов, отправились в Лигу охотников. В общем зале было большое столпотворение, Лига охотников назначила большие награды за убийство морских монстров, и многие маги решили воспользоваться этой возможностью заработать. Студенты встали в очередь к стойке информации. Через некоторое время Павел заметил, как из помещения для выдачи наград за задание вышел отец Ивана. Виктор заметил студентов и подошел к ним. «Привет, Оля, Паша, решили заняться охотой для подготовки к соревнованиям». Ольга ответила: «Да, мы решили подзаработать и поискать что-нибудь, что увеличит силу. Насчет заработка могу посоветовать подежурить на дамбе. После поднятия уровня моря, количество нападающих морских монстров увеличилось многократно. А вот насчет увеличения силы, нужно смотреть заметки охотников об интересных местах, но я думаю, вы и без меня об этом догадались. Так что мой совет – сначала подзаработать денег за несколько недель дежурства на дамбе, а потом уже ехать на поиски мест, где можно повысить свою силу». Павел ответил: «Спасибо за совет, мы это обдумаем». После этого Виктор пожелал студентам удачи и ушел. Павел спросил Ольгу: «Что думаешь?» «Думаю, нам так и надо сделать. При поиске мест повышения силы мы много денег не заработаем, а скорее потратим. Да и информация об этих местах не бесплатная». «Согласен». Павел и Ольга в Лиге приняли задание на сдерживание монстров у дамбы и получили распределение в соответствующий отряд. За следующие 2 недели студенты заработали много денег за участие в обороне дамбы. После этого, отложив деньги на покупку артефактов душевной защиты, Павел и Ольга потратили часть средств на добычу информации о местах интереса для магов высокого уровня. Павел и Ольга сидели у себя в съемной квартире, сортировали полученную информацию и составляли маршрут своего путешествия. Большая часть мест, о которых говорилось в сведениях, полученных в Лиге охотников, были в европейской части России, часть была на Урале и пара мест была в Южной Сибири. Павел искал в интернете сведения об указанных местах, надеясь найти хоть что-то полезное, когда увидел новость о том, что связь с одним из городов в Южной Сибири пропала. Парень рассказал об этом девушке, и они решили держаться от тех мест подальше и внесли корректировки в маршрут. Составив план путешествия, студенты отправились в путь. Часть 37. Виктор пошел открывать дверь, думая, кто это мог бы без предупреждения прийти. Защелкнув цепочку, отец Ивана открыл дверь. Увидев человека за дверью и услышав цель его прихода, Виктор поперхнулся и быстро впустил нежданного гостя в квартиру. Иван сидел в обнимку с Людмилой и наслаждался сериалом, когда в комнату студента как ошпаренный ворвался Виктор и быстро взволнованным голосом сказал: «Ваня, что ты такое натворил? Даже моя фантазия отказывает. К тебе пришел гость, хочет поговорить наедине. Вика его на кухне поит чаем». Удивленный реакцией своего отца, Иван пошел на кухню, оставив в комнате также изумленную Людмилу. В прихожей стоял Богдан Сергеевич. «Черт, реально, что же я такого натворил, что ко мне примчался один из сильнейших магов заклятия страны, ответственный за оборону от морских монстров? Тем более сейчас, когда они так активны». Владеющий чудо-юдо рыбы-кита, увидев Ивана, сказал: «Здравствуй, владеющий Иван, приношу извинения за то, что прервал твой отдых и подготовку к соревнованиям и пришел без предупреждения, но дело не терпит отлагательств». Вика вышла с кухни, после чего Богдан Сергеевич создал звуковой барьер вокруг себя с Иваном. Что же такое случилось, что он подобную защиту от прослушивания ставит? Затем предводитель охотников продолжил: «Ты слышал новости о пропаже связи с городом в Южной Сибири?» Дождавшись кивка собеседника, Богдан Сергеевич продолжил: «Так вот, в Сибири, вдали от людских поселений, живет сильнейшая маг заклятий в нашей стране. Теперь ее называют хранительница рощи. Она была владеющей священного сосуда Лешего, пока тот не умер 100 лет назад. Священный сосуд остался у нее, но после смерти хранителя Руси, потерял часть своей силы. Она каким-то образом нашла способ продлить в себе жизнь, ей сейчас около 200 лет. Живя в уединении с животными и лесом, хранительница рощи не любит людей, но до сих пор она ничем не напоминала о себе, мы даже не знали, жива ли она. Так вот, жители одного из городов в Южной Сибири вырубали лес для постройки новых защитных укреплений от монстров и, скорее всего, либо убили какое-то важное для хранительницы животное, либо срубили важное дерево, либо еще что-то, не имеет значения. И, видимо, в отместку, она заклятием уничтожила весь город, превратив его в большой лес и одновременно заклятием духа и проклятия убила всех людей в радиусе 100 километров от города. Поэтому было принято решение ее устранить». Слушая все это, Иван думал: «Почему он мне это рассказывает? У меня нехорошие предчувствия». Богдан Сергеевич продолжил: «Информация, что я тебе сообщил, нельзя никому рассказывать, даже друзьям или родителям». «Понятно. Сейчас счет времени идет на часы и нельзя, чтобы маги влиятельных организаций об этом узнали, до того, как мы будем иметь полный контроль над ситуацией. Они, несомненно, используют эту информацию для получения больших полномочий и ресурсов, обвинив правительственных магов заклятия вроде меня в беспомощности». «Я понял, никому об этом не скажу». «Хорошо. Так вот, для устранения хранительницы рощи, поскольку она сильнейший маг заклятия в стране и, возможно, в мире, было решено использовать объединенное заклятие владеющих. Проблема в том, как ты, наверное, догадываешься, для этого заклятия нужны владеющие и священные сосуды живых хранителей Руси. Кроме тебя, владеющих только двое, я и Василиса. Где находится священный сосуд правой головы Горыныча, никому не известно. А ты дважды владеющий. Твои священные сосуды могут использовать другие маги заклятия. Только, поскольку ты не можешь просто передать сосуды кому-то, потребуется твое присутствие. Ты будешь вдали от боя, на максимальном расстоянии, на котором заклятие можно применить. Тебя будут охранять два мага заклятия, знакомая тебе царевна Марья и незнакомая тебе царевна, матушка Арина. А еще рядом будут два мага заклятия, которые будут участвовать в составлении совместного заклятия. Тебе будут предоставлены на время операции необходимые защитные артефакты. Да уж, хоть Богдан Сергеевич и вежлив, я понимаю, что выбора у меня нет. Самое неприятное, что в битве такого уровня я сам ничего сделать не смогу, буду, так сказать, ходячим артефактом. Черт, я же после смерти попаду в вечное рабство. Но, учитывая ситуацию, я даже хочу помочь, тем более в отсутствии выбора. Иван, перед тем как дать согласие, спросил: а Горыныч, он не может сам ликвидировать эту хранительницу? Мне казалось, что даже самые сильные маги заклятия ему не ровня. Так-то оно так, но достоверно известно, что хранительница много лет готовила, с помощью энергии тела мертвого лешего, особую ловушку для Горыныча. Тем более хранители Руси не могут напрямую вредить владеющим других хранителей, даже мертвых. Ты не знал? Нет. Понял, я согласен вам помочь. Мы выезжаем прямо сейчас. Что можно сказать родителям и девушке? Отлично, спасибо тебе. Мы непременно придумаем, как тебя отблагодарить. Я понимаю, что очень неприятно и страшно находиться в такой битве, будучи не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ее исход. Скажи, что я позвал тебя на особое секретное задание для владеющих, и попроси не распространяться, думаю, твои родители и царевна поймут. Да, мы выезжаем сейчас. Даю тебе 10 минут на прощание и сборы. Богдан Сергеевич допил чай и, поблагодарив родителей Ивана за гостеприимство, ушел. Сразу после этого к всей еще ошарашенному парню подошли Вика, Виктор и Людмила. Иван сказал: Богдан Сергеевич позвал меня на особую секретную миссию для владеющих. Он дал мне 10 минут на сборы. Также он попросил никому не говорить о его приходе и моем отъезде. Виктор серьезно сказал: понимаю. Постарайся вернуться живым. Если предводитель охотников пришел сам, значит, это что-то очень серьезное, и он попросил тебя никому об этом не говорить. Удачи тебе. Вика обняла сына, после чего Иван пошел в свою комнату собираться, где Людмила его обняла и поцеловала, сказав: удачи, обязательно возвращайся невредимым, иначе я буду очень недовольна. Иван усмехнулся и сильнее обнял девушку. Когда студент вышел на улицу, Богдан Сергеевич стоял неподалеку от входа в парадную и давал прикурить группе молодых парней, выглядящих как гопота. Когда добрые молодцы ушли, владеющий чудо-юдо рыбы-кита подошел к Ивану и спросил: готов? Да, без капли уверенности ответил Иван. Хорошо, зайдем обратно в парадную, не хочу, чтобы много людей видело наш уход. Студент с предводителем охотников зашли в подъезд, и Богдан Сергеевич достал свой телефон и позвонил: Настасья Николаевна, мы готовы. Отложив трубку, владеющий чудо-юдо рыбы-кита сказал Ивану: я, конечно, мог тебя перенести магией ветра, но так быстрее и незаметней. В этот момент в парадную зашла Настасья Николаевна и сказала Ивану: я была против использования тебя в этом деле. Что же я Людмиле скажу, если с тобой что-нибудь случится? Только никто меня старую не послушал. Ладно, остальные уже ждут. После вспышки телепортации Иван очутился в большой комнате без окон, в ней находились два человека. Ректор магического университета Петра Великого Леонид Витальевич и темноволосая женщина лет 40. Богдан Сергеевич сказал, обращаясь к студенту: с Леонидом Витальевичем, я думаю, ты знаком. А это, Любовь Михайловна, одна из трех ответственных за оборону Петербурга магов заклятия. Затем предводитель охотников посмотрел на Любовь Михайловну и сказал: это, как вы поняли, владеющий левой головой Горыныча и Кощея Бессмертного Иван. Ректор улыбнулся и сказал: я, конечно, догадывался, что ты владеющий Горыныча, но, когда мне сегодня Богдан Сергеевич сказал, что ты еще и владеющий Кощея, я сильно удивился, хотя это и объясняет многое, например, твой необычный выбор артефакта из хранилища. Ты его уже починил? Нет еще, я собирался немного позже этим заняться. В этот момент посреди комнаты появилась большой серебристый дверной проем, и Настасья Николаевна сказала: пора идти, давно я не делала порталы на такое расстояние, даже с помощью змея. Маги прошли через проем и оказались в схожей комнате. Там уже находились 6 человек. Знакомые Ивану Марья и Василиса, еще одна пожилая царевна, наверное, это третья матушка, маг заклятия, которую я не видел, ни молодой человек восточной наружности, бородатый мужик лет 60 с суровым взглядом и светловолосая женщина лет 45 на вид в одежде охотника. Богдан Сергеевич сразу представил Ивану присутствующих. Иван, знакомься, это царевна Арина, она, вместе с царевной Марьей будет тебя защищать, Пожилая царевна улыбнулась Ивану. «Это глава Министерства магической безопасности Борис Игнатьевич». Мужчина восточной наружности кивнул. «Это ректор Московского магического государственного университета Михаил Александрович». Бородатый мужик ухмыльнулся, переведя взгляд с Ивана на Леонида Витальевича, а это предводительница охотников Елизавета Андреевна, светловолосая женщина добродушно улыбнулась студенту. После того, как владеющий чудо юда рыбы кита всех представил, слово взял Борис Игнатьевич. «Хорошо, что все собрались. Цель операции все знают, так что я сразу перейду к плану. Заклятие владеющих будут использовать Богдан Сергеевич, царевна Василиса с помощью своих священных сосудов, а также царевна Настасья с помощью сосуда левой головы Горыныча, как самый сильный маг элементов магии изменения, и Елизавета Андреевна с помощью сосуда Кощея Бессмертного, как единственный маг заклятия некромантии среди нас. Царевны Марья и Арина займутся охраной владеющего Ивана. Иван, ты будешь следовать их указаниям, твоя главная задача – выжить. Остальные, включая меня, будут защищать использующих заклятие. Богдан, ты знаешь, сколько времени вам потребуется? Не знаю, мы ни разу не использовали совместное заклятие, тем более с четырьмя сосудами, один из которых – сосуд Кощея. В этот момент около Ивана раздался холодный голос. Вам потребуется от 40 до 50 минут. И да, покажите мне схему заклятия, может, я помогу вам ее исправить или доработать, небось эту вы взяли либо у Горыныча, либо в хранилище владеющих кита переростка. И да, помогаю я вам, ибо не хочу, чтобы мой перстень оказался в руках фанатички, поклоняющейся уже неживому пню. Все маги заклятия перевели взгляд на призрачную фигуру, появившуюся около Ивана. Борис Игнатьевич сказал: «Спасибо за помощь, Богдан и Василиса, вы сможете проверить, что предложенные уважаемым Кощеем изменения заклятия не вредоносные. Если не можете, рисковать не будем». Кощей одобрительно усмехнулся, а Богдан Сергеевич ответил: «Можем. Если провести энергию из священного сосуда в схему заклятия, то можно проверить работоспособность и примерное назначение». Борис Игнатьевич одобрительно кивнул и сказал: «Тогда приступайте к работе, у нас отправление запланировано через час. Уважаемый Кощей, успеете?» «Да, мне известны много совместных заклятий владеющих, я был одним из тех, кто их придумал». Иронично, учитывая, что заточили его именно совместным заклятием. Богдан Сергеевич позвал Ивана, и студент пошел за предводителем охотников к столу, на котором лежало несколько старых свитков и книг, от которых веяло магической энергией. К столу также подошли Настасья Николаевна, Василиса, Марья и Елизавета Андреевна. Василиса и Марья поприветствовали студента, а Елизавета Андреевна сказала: «Привет, владеющий Иван. Приятно знать, что растущий владеющий, да еще и двух сосудов, маг элемента некромантии. Если потребуется совет по развитию этого элемента, спрашивай, хотя у тебя в советчиках сам создатель славянской вариации этого элемента, которую и я использую». Богдан Сергеевич развернул один из свитков и показал призраку Кощея. «Вот, это заклятие мы собрались использовать. Среди тех схем атакующих заклятий, которые мы нашли, оно лучше всего подходит, учитывая то, что у нас четыре сосуда». Кощей сказал: «Сначала покажи остальные». После пятиминутного рассмотрения всех имеющихся схем, бессмертный сказал: «О, я нашел, что вам нужно. Понимаю, почему вы его не взяли, тут версия для 9 священных сосудов, но я могу переработать ее для 4. Царевна Марья, поможете мне, а то я в бестелесной форме и не могу вносить изменения. И да, нам понадобится чистая магическая бумага и чернила». Марья с удовольствием согласилась, и Богдан Сергеевич предоставил Кощею и Марье все необходимое, после чего бессмертный и царевна взялись за работу. В это время Иван болтал с Василисой, которая поздравила парня с победой в университетском турнире и пожелала удачи на всероссийском. Через 40 минут работы Марья с Кощеем завершили работу, и Богдан Сергеевич спросил: «Оно работает так же, как и версия для 9 магов, отличие только в мощи?» «Да, но вам должно хватить и этого». После этого Богдан Сергеевич сказал: «Хорошо, теперь эту схему надо считать священным сосудом. Уважаемый Кощей, поможете Ивану?» «Да». Бессмертный начал давать указания студенту, и Иван успешно смог направить энергию в схему заклятия обоими сосудами и успешно считать ее. После этого к магам подошел Борис Игнатьевич и сказал: «Готовы, мы отправляемся». Часть 38. Перед отправлением Борис Игнатьевич устроил финальный инструктаж. Напоминаю, наша цель имеет элементы растений, яда, духа, проклятия и исцеления, все на уровне заклятия. Святые дары неизвестны. Также есть вероятность пребывания в логове хранительницы прирученных магических зверей, возможно даже уровня императора. Будьте готовы к тому, что растения в роще могут быть модифицированы и устойчивы даже к магии заклятий. Цель может использовать объединенное заклятие духа и проклятия, это мощнейшая душевная атака. Поэтому мы распределили между всеми артефакты душевной защиты. Переговоры будут осуществляться с помощью магии звука и выданных артефактов соответствующего назначения. Все понятно. Проверяйте снаряжение, отправление через 10 минут. Все маги начали доставать свое снаряжение из пространственных хранилищ, а Марья подошла к Ивану и выдала ему набор артефактов для миссии. Доспехи, сделанные из шкуры высшего полководца с элементом огня, диадему душевной защиты, артефакт уровня заклятий, переговорные артефакты магические крылья, сделанные из высшего полководца. После примерки всех артефактов и получения очень краткого инструктажа по их использованию, Иван наглядел всех магов и заметил, что все они принарядились. На всех были магические доспехи и разнообразные артефакты. На Василисе был полный набор доспехов из алой чешуи. Об этих доспехах Марья сказала следующее. Это доспехи из истинного огненного дракона. Горыныч сказал, что убил его несколько сотен лет назад, когда тот выпендривался, что он сильнейший огненный дракон в мире. Меч-кладенец был у царевны Арины, поскольку Василиса участвовала в создании совместного заклятия. Марья сказала Ивану, что комплекты доспехов из императоров есть только у Бориса Игнатьевича, Богдана Сергеевича, Василисы и Арины. После окончания подготовки, в центре комнаты появился еще один портал и маги через него отправились на бой. После выхода из портала, маги разделились. Точка выхода из портала находилась в 100 километрах от границ рощи хранительницы, место расположения Ивана для применения совместного заклятия Настасьи Николаевны и Елизаветы Андреевны находилось в 50 километрах от границ рощи. Настасья Николаевна телепортировала группу в составе себя, Елизаветы Андреевны, Марьи, Арины и Ивана на место назначения, после чего перед ней появился серебристый портал в контрактное измерение, из которого вышел бес, от которого веяло ужасающей аурой. Старушка сказала: «Знакомьтесь, это князь бесов Яромир. Он младший император и поможет с твоей охраной, Иван». Яромир улыбнулся и сказал: «О, бабка, ты наконец-то вызвала меня не девок пугать». Бес перевел взгляд на Ивана и сказал: «Пацан, ты, похоже, попал. Быть одновременно владеющим умного лича и головы трехглавого огнемета, это, конечно, сильно. И не удивляйся ты так моей речи, я помогаю бабке наказать Горыныча за плохое поведение, прошусь к нему в тиму под разными никами и кидаю репорты на него за токсичное поведение. Еще один император, дотер, черт подери». По переговорному артефакту пришел сигнал о начале операции и Настасья Николаевна с Елизаветой Андреевной начали пропускать свою энергию через священные сосуды Ивана. Студент почувствовал, как амулет и перстень становятся в основе чего-то невообразимо мощного. Через них за секунду стало протекать столько энергии, сколько Иван за всю свою жизнь не видел, кроме как в ядре искажений. Внезапно Иван услышал голос Кощея у себя в голове. «Иван, срочно предупреди остальных по переговорному амулету о том, что хранительница рощи уже не человек. Я только почувствовал, что она использовала энергию тела лешего, чтобы самой стать императором, к счастью, пока только старшим. Теперь понятен ее секрет долгой жизни. Также я почувствовал одного питомца хранительницы уровня старшего императора, видимо, она его усиливала своей магией. То есть Горыныч теперь может ей навредить. Нет, она это предусмотрела. Она нашла способ остаться владеющей, став старшим императором». Иван передал сообщение бессмертного магам заклятия, после чего из переговорного амулета раздались ругательства и новые распоряжения Бориса Игнатьевича. Через некоторое время вся роща и небо над ней залились ярким, переходящим от оранжевого к белому цветом. Марья сказала Ивану, что это огненное заклятие Любови Михайловны, оно превращает большую область пространства в плазму. Оказалось, что усиленной магией хранительницы лес даже не загорелся. Внезапно, из рощи начали вытягиваться гигантские стебли длиной в несколько десятков километров. Также поступили сообщения о множестве зверей, направляющихся к использующим заклятие магам. В этот момент над рощей, вокруг нее и вытянувшихся стеблей появился белый туман. Все животные уровнем ниже императора и недостаточно усиленные растения превратились в пыль, в том числе обычный лес вокруг рощи. Центр рощи, включая хранительницу и ее питомца, окаменел, но старший император быстро сняла окаменение с себя, остатков рощи и своего зверька. Роща уменьшилась в 10 раз. Марья сказала, это было заклятие Бориса Игнатьевича. Недаром он один из трех сильнейших магов заклятий в нашей стране, конечно, не считая хранительницу. В этот момент из остатков рощи вытянулись новые стебли, гораздо более толстые, чем предыдущие, и потянулись в сторону Василисы. Питомец хранительницы, гигантский еж, отправился в сторону Богдана Сергеевича, а сама хранительница рощи пошла за Настасьей Николаевной и Елизаветой Андреевной, в сторону Ивана. За ней, как и за ежом и стеблями, шли спасшиеся в центре рощи под защитным заклятием хранительницы звери. Из переговорного амулета раздались указания Бориса Игнатьевича, и Леонид Витальевич с Любовью Михайловной отправились перехватывать ежа, Михаил Александрович, на подмогу Василисе, а сам Борис Игнатьевич стал пытаться задержать хранительницу. Иван стоял на земле, недалеко от него стояло 4 мага заклятия и младший император, а вдали периодически виднелись вспышки от применения заклятий. Студент хотел что-то сделать, но понимал, что в этой битве он может только стоять на месте и ничего не делать, поскольку даже миллионной доли выпускаемой энергии хватило бы, чтобы превратить его в пыль. И как меня сюда занесло? А да, я здесь, чтобы помочь избавиться от психованной защитницы природы. Впрочем, выбора у меня не было. Хотя, я очень хочу, чтобы операция увенчалась успехом. Мне рано отправляться на вечное рабство. У меня же только недавно девушка появилась. Да и хочется отметелить всех на всероссийских соревнованиях. Яромир отправился на подмогу Борису Игнатьевичу, а Марья издалека атаковала хранительницу всевозможными артефактами. Арина сначала использовала свое заклятие на хранительнице, Иван видел вспышку вдалеке, но не мог разобрать происходящее подробно, а потом вынула из ножен меч-кладенец. Марья и призрак Кощея уже объяснили пожилой царевне, как им пользоваться. После первого взмаха меча в сторону хранительницы помчалась разрывающая пространство волна энергии. За первым взмахом последовал второй, третий, четвертый. Было видно, что каждый следующий взмах дается пожилой царевне все сложнее, меч потреблял энергию использующего его, но это того стоило. Передвижение хранительницы остановилось. Внезапно, все в поле видимости Ивана осветила очень яркая слепящая вспышка. Борис Игнатьевич использовал заклятие, которое основывалось на его главном элементе – свете. Но хранительница все еще была жива, она на все применяемые против нее заклятия использовала подходящие защитные, 200-летний опыт давал о себе знать. Да и выносливость у нее была как у старшего императора. Она представляла собой ужаснейшую комбинацию старшего императора и одного из сильнейших в мире магов заклятия, что увеличивало ее опасность многократно. Битва шла уже почти 40 минут, до готовности совместного заклятия оставались считанные минуты, когда Иван почувствовал на себе ужасный взгляд. Маг еще не мог толком разглядеть хранительницу, но она непременно смотрела в его сторону. Хранительница атаковала дважды владеющего заклятием элементов духа и проклятия. Борис Игнатьевич использовал контрзаклятие элементов духа, проклятия и звука, но оно не обладало достаточной силой, чтобы остановить эту мощнейшую душевную атаку, направленную на самое слабое звено совместного заклятия, Ивана. Диадема душевной защиты активировалась, но и ее силы оказалось недостаточно, чтобы защитить студента. Видимо, это заклятие было усилено артефактом или святым даром, или и тем, и другим. Иван почувствовал, как его душа подверглась жуткой атаке и испытал бы весь спектр отрицательных эмоций, если бы успел. Когда сознание студента померкло, перед ним вдруг предстало видение. Перед ним на канцелярском столе лежал лист бумаги с напечатанным текстом и багрового цвета подписями внизу. «Это мой договор о продаже души. Я умер. Так выглядит мое обращение в раба конторы». Внезапно часть мелкого текста засветилась багровым цветом, и Иван прочитал. «По условиям данного договора, душа клиента становится собственностью организации», и организация берет на себя все обязанности по сохранению целостности души клиента до момента истечения срока действия данного договора. Как только Иван прочитал эти строки, его сознание мгновенно восстановило свою ясность, и маг почувствовал, что душевная атака прекратилась. Что это, бля, было? Я еще жив. Студент почувствовал, что лежит на холодной земле и что все его тело и голова болят. Жив. Как? Судя по видению, эта контора защитила мою душу. Вот уж не ожидал. Хотя, это логично, если моя душа будет уничтожена, я не смогу быть в рабстве у конторы. Какая жалость. Иван почувствовал, что в его внутреннем мире что-то изменилось. Увидев, что, студент возликовал. Из-за этой душевной атаки и защиты со стороны конторы, я прорвался на 7-е духовные границы. Это же полная имба для мага высокого уровня. В этот момент поток энергии, льющийся через священные сосуды, увеличился многократно. Иван почувствовал, будто бы вблизи от себя источник невообразимой силы, который на мгновение превысил энергию ядра искажений многократно. В этот миг студент потерял сознание. Очнулся Иван, лежа на той же холодной земле, но при этом чувствуя протекающие через его тело потоки магии исцеления. Парень открыл глаза и приподнялся, сев. Рядом с магом сидела на земле Елизавета Андреевна и направляла на него магию исцеления. Неподалеку стояли все 4 участвующие в битве царевны и Борис Игнатьевич. Остальных не было видно. Увидев, что Иван проснулся, все разом выдохнули. Борис Игнатьевич сразу сказал: «Поздравляю, парень. Будучи магом высокого уровня, ты пережил битву уровня заклятия. Но скажи, как тебе удалось выжить после той душевной атаки, причем остаться с невредимой душой? Я сам испытал на себе мощь этой магии. Артефакт, выданный тебе, не мог это выдержать. Да и я сам видел, как он перестал действовать. Признаю, это моя вина, что не смог тебя защитить, но как ты уцелел? Достигнув тебя, атака отразилась в хранительницу, что не дало ей и шанса уцелеть после срабатывания совместного заклятия. И что мне ответить? Он же маг духа, нельзя ему лгать, да и не хочется. С другой стороны, рассказывать правду. И что они со мной сделают? Хорошо, что на мне все еще диадема душевной защиты, и он не может читать мои мысли. Хоть в чем-то помогла эта безделушка, артефакт уровня заклятий. В этот момент ментальных терзаний студента, рядом раздался голос Кощея. Это я его защитил, с помощью осколка своей души в перстне. У меня осталась в кармане пара трюков против подобных атак. В тот же момент Кощей заговорил в голове Ивана. Не бойся, все обстоятельства твоего чудесного спасения в твоей голове заблокированы защитой, что не пробьет ни единый маг этого мира. Что за помощь пришла откуда не ждали? Борис Игнатьевич задумался, после чего сказал. Понятно, спасибо вам, многоуважаемый Кощей. Операция прошла успешно, хоть и с потерями. На непонимающий взгляд Ивана, маг ответил, еж хранительницы оказался очень силен, и Любовь Михайловна не выжила, а Леонид Витальевич получил ранение, и его сейчас исцеляет Михаил Александрович. А теперь идем в центр рощи, Богдан Сергеевич нашел там кое-что интересное. Иван поднялся, и маги отправились к центру рощи хранительницы. Часть 39. В центре рощи находилось пристанище хранительницы, место, окруженное со всех сторон растительными стенами, прочность которых приравнивалась к прочности сильнейших младших императоров. Вход в пристанище был открыт, и маги без препятствий прошли. Внутри уже находился Богдан Сергеевич. Увидев Ивана, владеющий чудо-юдо рыбы-кита немного улыбнулся и сказал: «Рад, что ты в порядке. Поздравляю с выживанием в битве уровня заклятия». Предводитель охотников повернулся к остальным и сказал: «Здесь очень много ресурсов, мы многократно окупим потери этой операции», затем маг посерьезнел и сказал: «Кроме потери Любови Михайловны». После минутной паузы Богдан Сергеевич продолжил: «В ее хранилище и пространственных артефактах, хранилищах, кроме множества артефактов, духовных, душевных семян я нашел 5 небесных семян, 2 элемента земли, 2 элемента растений и 1 элемента яда и 4 плода земель, 2 элемента земли, 1 элемента растений и 1 элемента яда. Также у нас на руках 2, хоть и поврежденных совместным заклятием, трупа старших императоров. И это не считая трупа истинного императора, Лешего, с которым еще надо разобраться. Кстати, мой сосуд поглотил душу ежа. Душа-хранительница у тебя, Иван». Студент удивился и проверил перстень Кощея. Оказалось, что, когда парень потерял сознание, перстень сам поглотил душу хранительницы и не переработал ее для собственного развития только благодаря усилиям остатка души Кощея. Видимо, не хочет, чтобы кто-нибудь из этих магов заклятия заимел на меня зуб за употребление души императора. Иван ответил: «Да, она у меня, я был без сознания, когда перстень поглотил душу, и она еще не переработана», — Борис Игнатьевич сказал. «Хорошо, передай ее Василисе, мы тебе отдадим две души уничтоженных в ходе битвы высших полководцев. Это должно дать хороший толчок в развитии твоему перстню», — Богдан Сергеевич продолжил за главой Министерства магической безопасности. «Также мы решили дать тебе поглотить амулетом Змея Горыныча энергию, истекающую из тела Лешего. Мои с Василисой священные сосуды находятся на максимальной стадии развития, а другого способа использовать утекающую энергию мы не видим, кроме как использовать это место для культивации элементов растений, яда и земли. Но здесь слишком опасно находиться без присутствия хотя бы мага полузаклятия. Энергия Лешего после смерти хранительницы привлечет много зверей сюда. Нам и так очень повезло, что хранительница с помощью тела Лешего выращивала семена и плоды земель, а также собирала их по всей Сибири, в тех местах, где даже маги заклятия опасаются показываться. Но перед тем, как дать тебе время на поглощение энергии, я хочу еще кое-что тебе показать». Предводитель охотников повел Ивана и других магов в одно из помещений в пристанище. Там была клетка из специально обработанных растений, в которой находилась зеленокожая девушка, выглядящая лет на 18. Это дриада. От нее исходит дыхание существа уровня главнокомандующего. Зачем хранительнице содержать такое существо в заперти? Увидев магов, даже несмотря на присутствие семи магов заклятия, дриада ничуть не испугалась и сказала: «Приветствую вас, а могучие маги и молодой человек», — девушка кинула взгляд на Ивана, — «я дух леса Заряна. Мы с хранительницей рощи разошлись во мнениях недавно, поэтому она в очередной раз уничтожила мое тело и заставила развиваться почти с нуля. Пусть вас не смущает моя текущая сила, мне больше 1000 лет. Даже издалека я чувствовала, как вы повергли хранительницу. Но кто из вас настолько велик, что смог без повреждений души отразить сильнейшую ее душевную атаку? Ты, о, осквернитель леса». Дриада с нескрываемой неприязнью в лице посмотрела на Бориса Игнатьевича, уничтожившего одним заклятием 0,9 рощи. Глава ММБ усмехнулся. «Нет, это был этот молодой человек». Заряна с удивлением посмотрела на Ивана, который сказал: «На самом деле, мне помогли». Дриада пристально рассмотрела студента и сказала: «А ты интересный. Я чую, что ты владеешь двумя священными сосудами. Одним из амулетов Змея Горыныча и перстнем Кощея. Очень занимательно». Затем Заряна посмотрела на магов заклятия и спросила: «Итак, что вы собираетесь со мной делать?» «Сначала расскажи о своих способностях», — ответил Богдан Сергеевич. Дриада немного удивилась вопросу и ответила: «Как дух леса, я обладаю сродством с элементами земли, растений и яда. Также я пробуждала и культивировала человеческую магию. Когда-то, до многочисленных потерь тела, я была магом полузаклятия. Теперь я маг высокого уровня с 4 элементами. Духом, исцелением, благословением и некромантией». Черт, до называния последнего элемента она выглядела типичным белым магом. «Интересный наборчик. Мои элементы белой магии работают только на магических зверях и никак не действуют на людей. Также я обладаю обширными знаниями о магических зверях, травничестве и некромантии». Владеющий чудо-юдо рыбы-кита улыбнулся и сказал: «Хорошо. Ну как, Иван, сделаешь ее своим вторым контрактным животным? У тебя должно было уже появиться второе контрактное пространство». Не успел Иван удивиться или что-нибудь ответить, как в комнату зашли два ректора ведущих магических университетов страны. Леонид Витальевич был немного бледным, но улыбнулся Ивану, в то время как Михаил Александрович сказал: «Нет уж, я, конечно, благодарен Ивану за помощь, но, черт возьми, хватит потакать сборной магического университета Петра Великого. Это уже выходит за все рамки». Леонид Витальевич моментально ответил: «За рамки выходит то, что вы втихаря выдаете артефакты высшего уровня и полузаклятий студентам на время соревнований». Михаил Александрович побелел и хотел что-то ответить, как в перепалку двух ректоров вклинилась Елизавета Андреевна: «Перестаньте, вы оба. Вы что, не знаете, что всероссийские университетские соревнования также являются и секретным этапом отбора в ММБ? Вы думаете, что Борис Игнатьевич будет как-то препятствовать попыткам увеличить сложность испытаний для остальных участников?